Разумно было бы предположить, что после всего услышанного и увиденного Титус Кроу без лишнего шума распрощался с этим проклятым местом и его обитателем, что он уехал в Лондон, а то и куда подальше, вернул Карстерсу аванс, аннулировал подписанный контракт и тем самым положил конец планам своего работодателя. Что ж, возможно, так бы он и поступил, но вино уже возымело над ним власть. Крепкое хмельное вино, которое вместе с железной волей Карстерса уже привязало его к этому дому, обиталищу безумного зла. Однако, даже чувствуя все возрастающее пристрастие к колдовскому напитку, даже услышав собственными ушами признание Карстерса, юноша все равно потянулся дрожащей рукой к бутылке и наполнил очередной стакан. В его мозгу один за другим проносились жуткие кошмары, хаотичные видения, граничащие с помешательством, страшные догадки, которые складывались из неясных подозрений и фактов. И все же Титус продолжал потягивать вино, пока все его чувства окончательно не притупились. Он уснул прямо за столом, положив под голову руку, и в очередной раз ему привиделся сон. На этот раз их было только трое. Они молча прокрались в библиотеку, и кто-то, по всей видимости, Карстерс, поспешил выключить свет. Три фигуры построились кругом возле Кроу в выморочном сиянии луны. «Видите?» – произнес Карстерс. «Моя воля плюс вино, и вот он снова здесь, как я и говорил. Теперь он прикован к этому дому невидимыми цепями. В некотором роде я даже разочарован. Сломить его волю оказалось чересчур просто, или вино получилось слишком крепким». «Хозяин», — произнес Гарбит своим густым липким голосом, «возможно, освещение здесь плохое, и меня подводят мои слабые глаза». «В чем дело? Мне кажется, он дрожит, и почему он не в постели?» На разгоряченный лоб Титуса легла холодная влажная ладонь. «Точно, он дрожит, словно чем-то напуган». «Что ж», — раздался голос хозяина дома, «твоя наблюдательность делает тебе честь, друг мой Гарбит. Ты достойный член нашего шабаша». «Верно, хотя вино держит его в оковах, он дрожит. Возможно, узнал о чем-то, о чем ему знать не следует. Ладно, дело поправимое, помогите мне. Не настолько же мы черствые, чтобы оставлять его здесь. Положим его в постель, там он вряд ли станет сопротивляться». Кроу почувствовал, как три пары рук ставят его на ноги, тянут к алкову, раздевают и кладут в постель. Видел он очень смутно, почти ничего не ощущал, а вот слышал довольно отчетливо. Последним, что он услышал, засыпая, стал гипнотический голос Карстерса, который велел ему забыть все увиденное и услышанное, ибо это всего лишь сон, а сны – это наваждение, безделица, их незачем помнить. В понедельник утром юношу разбудил голос Карстерса. Неяркое январское солнце уже взошло, и наручные часы Титуса показывали 9. «Что-то вы заспались, мистер Кроу. Впрочем, неважно. После суматохи выходных дней вам нужно немного отдохнуть. Верно я говорю? Мне нужно съездить по делам. Вернусь ближе к вечеру. Может, вам что-нибудь купить?» «Спасибо», — отозвался Титус. «У меня есть все необходимое. В любом случае, благодарю за любезность». Он заморгал спросоня и тотчас ощутил первые признаки надвигающейся головной боли. «Какой позор проваляться до 9 утра! Впрочем, не могу сказать, что я хорошо спал». «Вот как?» – удивился Карстерс. «Прошу вас, не переживайте, ничего страшного. Думаю, после завтрака вы почувствуете себя намного лучше. Ну что ж, прощаюсь с вами до вечера». С этими словами Карстерс повернулся и вышел из библиотеки. Кроу проводил его взглядом и еще какое-то время размышлял, не обращая внимания на туман в голове. Ему опять что-то приснилось, но что? В памяти не осталось ничего, кроме смутных образов, словно подробности кто-то стер. Он точно помнил, что приехал в поместье раньше положенного, а потом пустота. Наконец юноша поднялся с кровати, и взгляд его упал на початую бутыль с вином. Ясно, проклятое вино. Проклиная свою глупость, он привел себя в порядок, позавтракал и вернулся в библиотеку, чтобы заняться книгами Карстерса. Однако, хотя солнце сияло по-зимнему ярко, Кроу всюду виднелись темные тени, а дом еще глубже погрузился во мрак. На следующий день, когда Карстерс вновь уехал по делам, Титус исследовал дом от чердака до подвала. Правда, проникнуть в подвал он не решился, а лишь подергал дверь под лестницей. Как и следовало ожидать, та оказалась на замке. На втором этаже располагалось немало комнат, укутанных толстым слоем пыли и почти без мебели. Кое-где на стенах выступала плесень, а мебель была изъедена червем-древоточцем. В общем, верхний этаж производил столь же гнетущее впечатление, что и нижний. Тот же упадок и запустение. Поэтому Титус не стал особенно ни к чему приглядываться. Только оказавшись рядом с кабинетом Карстерса, он остановился, так как на миг им овладело непонятное, пугающее чувство. Неожиданно его бросило в дрожь, а по всему телу выступил холодный пот. Кроу почти вспомнил голоса, которые гулким загробным эхом отдавались у него в голове. Эти ощущения длились считанные секунды, однако этого хватило, чтобы Титусу стало дурно, а ноги его подкосились. Злясь на себя и не слишком задумываясь о последствиях, он потянул за ручку двери, и та отворилась. Кабинет Карстерса разительно контрастировал с остальными комнатами дома. Ни пыли, ни беспорядка. Это было довольно просторное и ухоженное помещение. На восточном ковре выстроились столы и стулья. Еще один массивный письменный стол подпирал стену, на которой выстроились в ряд 6 живописных полотен, выполненных маслом, все в одинаковых золоченных рамах. Они привлекли внимание Титуса в первую очередь, и он подошел поближе. Под каждой картиной имелась небольшая табличка с датами, но без имен. На первом портрете был изображен смуглый мужчина с крючковатым носом, в тюрбане и грубом бурнусе, очевидно, араб. На табличке значилось 1602-1668. На втором еще один азиат ближневосточного типа, но уже в шелковых одеждах шейха или принца, а цифры на табличке стояли другие – 1668-1734. Третий датировался 1734-1734. 1790-м годами, а сам портрет изображал мускулистого негра с высоким лбом и волевыми чертами лица, судя по всему, эфиопа. На четвертом хмурился молодой человек в парике и коротких штанах в обтяжку, а табличка под ним гласила 1790-1839. С пятого смотрел бородатый темноглазый мужчина в жилете и с моноклем, страшно бледный. Даты были такие: 1839-1888. На шестом красовался никто иной, как сам Карстерс, а под рамой стояли цифры 1888-1946. Кроу вновь оглядел таблички, недоумевая, что все это может значить, и почему даты точно следовали одна за другой. Может, все эти люди в прошлом возглавляли некий культ, и цифры означают года их правления? Но 1888? Да, здесь прослеживалась логика. Вряд ли это год рождения Карстерса, поскольку в таком случае ему было бы всего 57 лет. А ведь выглядит старик как минимум лет на 15, если не на все 20 старше. Несмотря на свою удивительную энергию, он явно производит впечатление человека в летах. А что означает эта последняя дата, 1946 год? Неужели он способен предугадать день собственной кончины? или это всего лишь последний год его председательства? Титус пробежал глазами назад к первой картине, на которой был изображен крючконосый араб, и вдруг в его сознании что-то щелкнуло. Знакомая дата – 1602 год. Ему вспомнилась цифра, нацарапанная красными чернилами на полях старого атласа. 1602 – предполагаемая дата рождения Антихриста в месте, некогда известном как Хорозин Проклятый. И все равно выходит какая-то несуразица. Или в голове у Кроу по-прежнему стоял туман, или, вернее сказать, в нем образовалась некая бездна, которая отчаянно попыталась чем-то заполнить себя. Некая ментальная разрозненная картина, в которой не хватало множества фрагментов, отчего она упорно отказывалась складываться в единое целое. Титус догадывался, что где-то в глубине его сознания наверняка таятся ответы, просто они не желают всплывать на поверхность. Выходя из кабинета Карстерса, он с опаской оглянулся через плечо на портрет хозяина дома. И в этот миг откуда-то с края рамы шлепнулся на бухарский ковер белый извивающийся червяк. Никто ему не мешал и не следил за ним, и Кроу проработал весь вторник, среду и утро следующего дня, не разгибая спины. Однако после легкого обеда в четверг он решил, что не мешало бы глотнуть свежего воздуха. Надо сказать, одновременно ему попался в библиотеке очередной червь, и Титус отметил про себя, что непременно нужно поговорить на эту тему с Карстерсом. Кто знает, вдруг эти твари представляют угрозу для здоровья. Поскольку день за окнами стоял солнечный, Титус вышел прогуляться по саду. Правда, вместо широкой подъездной дороги он выбрал одну из узких запущенных тропинок. Юноша с упоением, полной грудью дышал свежим январским воздухом, и вскоре его усталости как не бывало. Он даже подумал, что неплохо бы совершать такие вылазки почаще. Если все время работать, не давая себе развеяться, то недолго и самому покрыться пылью и плесенью подстать особняку. Титус не мог с уверенностью сказать, где в этот час находился его хозяин. Однако, дойдя круговым путем до главных ворот, он сделал вывод, что Карстерс в отъезде. По крайней мере, за корреспонденцией он явно не приходил. Титус заметил в почтовом ящике несколько писем. Два верхних торчали наружу, мешая металлической крышке до конца закрыться. Титус уже успел порядком озябнуть и потому, вынув из ящика корреспонденцию, поспешил по извилистой тропинке назад в дом. Из чистого любопытства он принялся разглядывать конверты. На одном из них адресат был указан неверно. Письмо предназначалось мистеру Карстейну, юристу, проживающему в поместье Могильники. Титус присмотрелся к бледному почтовому штемпелю и не без труда разглядел герб лондонского Сомерсет-хауса. Сомерсет-хаус? Уж не там ли расположен главный офис бюро регистрации актов гражданского состояния? Да, но какое отношение к нему имеет Карстерс? И вновь на Титуса нахлынула тошнота. Приподнятого состояния духа как не бывало. Подозрительный конверт подрагивал в неожиданно ослабевшей руке. Внезапно мысли его пришли в движение. Он отчаянно пытался что-то вспомнить, вести безуспешную борьбу с невидимым внутренним голосом, который пытался уверить его, что это, мол, все ерунда. Но теперь он знал, голос лжет. Спрятавшись за буйно разросшимися кустами, чтобы никто не мог его заметить из дома, он вытащил из пачки пухлых конвертов письмо со штемпелем Сомерсет-хауса и положил его к себе в карман. Затем, обливаясь холодным потом, занес оставшиеся письма в дом и положил на столик перед кабинетом Карстерса. Возвращаясь в библиотеку, он обратил внимание, что подвальная дверь приоткрыта. Было слышно, что внизу кто-то ходит. Титус крикнул: «Мистер Карстерс, тут для вас почта! Я оставил ее на столике рядом с вашим кабинетом!» Шаги тотчас прекратились, а спустя мгновение донесся голос Карстерса. «Благодарю вас, мистер Кроу. Сейчас я поднимусь наверх». Не дожидаясь его появления, Кроу поспешил в библиотеку и какое-то время сидел за рабочим столом, не зная, как быть дальше, и дивясь бессознательному порыву, который заставил его похитить чужое письмо. В первый же день Титус перенес в библиотеку электрический чайник, чтобы готовить себе кофе. И вот сейчас, случайно бросив взгляд на этот чайник, юноша принял решение. Теперь положиться можно лишь на собственную интуицию. Другого выхода нет. Поскольку Карстерс мог в любую минуту нагрянуть в библиотеку, Титус обставил все так, будто готовит себе растворимый кофе, изобретение военных лет, против которого он, однако, ничего не имел. Наполнив кружку кипящей водой, он держал конверт над паром, пока не отошел клапан. Дрожащими пальцами Титус вытащил письмо, а конверт положил обратно в карман. Затем он поместил письмо между страницами своего блокнота, чтобы со стороны казалось, будто он работает. На официальном бланке Somerset House он прочел следующее. «Уважаемый мистер Карстейн, относительно сделанного вами от лица вашего клиента запроса спешим заявить, что никогда не сообщаем подобного рода сведения по телефону, ровно как и любым иным путем. Исключение делается лишь для близких родственников, а также в отдельных случаях для полиции. Мы надеемся, что эти ограничения, навязанные войной, в скором времени будут сняты. Тем не менее, поскольку вы пишете, что дело безотлагательное, ибо, по вашим словам, заинтересованному лицу предстоит получить внушительное наследство, мы сделали для вас исключение и навели соответствующие справки. В Лондоне в 1912 году на свет появилось несколько Томасов Кроу и один Тревор Кроу, однако ни одного Титуса. В Эдинбурге родился Тимиус Кроу, а в Девоне Титус Крю. Сочетание Титус Кроу встречается крайне редко, и самой близкой к вашему запросу датой является 1916 год. 2 декабря 1916 года в Лондоне действительно появился на свет некто по имени Титус Кроу. Приносим извинения, если наши сведения не отличаются полнотой. Если вы настаиваете на продолжении поисков, то мы со своей стороны будем вынуждены потребовать от вас документы, подтверждающие вашу личность и свидетельствующие о законности ваших интересов. А пока остаемся искренне ваши, чувствуя, как все его существо, и тело, и ум охватывает оцепенение, Титус Кроу еще раз перечитал письмо. Документы, подтверждающие личность Карстерса и законность его интересов. Ничего себе! Отлично! Что бы вокруг него ни происходило, Титус Кроу получил предупреждение, в котором так нуждался. А предупрежден, значит вооружен, как говорится. И ему воистину нужно быть во всеоружии. Чего он ни при каких обстоятельствах не должен делать, так это спасаться бегством от непонятной опасности, от непонятной угрозы. Его привел сюда интерес к оккультным эзотерическим явлениям. И тот же интерес должен придать ему сил. В общем, он объявил своеобразную войну. Да, но каково оружие этого врага и каковы его цели? Остаток дня Кроу уже не работал, а сидел в тишине и строил планы. Без 15:05 пополудни он постучал в дверь Карстерса. Тот откликнулся, однако не пригласил войти внутрь, а сам вышел в коридор. Загораживая своей высокой тощей фигурой последние остатки тусклого света, он сухо поинтересовался. «Слушаю вас, мистер Кроу. Чем могу быть полезен?» «Сэр», — ответил Титус, — «я укладываюсь со своей работой точно в график и поэтому смею полагать, что сумею завершить ее в установленный срок. Поэтому хочу попросить вас об одной любезности. Сегодня вечером в Лондоне будут кое-какие из моих друзей, и я подумал...» То есть вы бы желали немного растянуть выходные? Что ж, не вижу в этом проблемы, мистер Кроу». Хотя тон Карстерса оказался вполне искренним, Титус подозревал, что на самом деле подкинул оккультисту проблему, и немалую. Карстерс явно не ожидал с его стороны такой дерзости. Она озадачила его, сбила с толку, будто он ни на миг не допускал, что Титус может потребовать дополнительный выходной. Разумеется, внешне он своей озадаченности ничем не выдал и поспешил добавить: «О да, непременно съездите и повидайтесь с друзьями. Кстати, вы оказали бы мне высокую честь, если бы захватили с собой небольшой подарок. Как насчет бутылки вина? Отлично! И когда вы намерены уехать?» «Как можно раньше», — ответил Кроу. «Если я уеду прямо сейчас, то в моем распоряжении будет весь завтрашний день и суббота. Тогда я наверняка смогу вернуться к вам в воскресенье и компенсировать дополнительный выходной». «Нет-нет, даже слышать об этом не хочу». Карстерс вскинул тощие руки. «Ко мне все равно на выходные нагрянут гости, и я не хотел бы, чтобы мне мешали». Он выразительно посмотрел на Титуса. «Так что жду вас в понедельник утром. Желаю вам приятно провести время. Главное, не забудьте захватить бутылку вина». И Карстерс улыбнулся своей жутковатой улыбкой. «Спасибо», — поблагодарил его Кроу и машинально протянул для рукопожатия руку. Жест, который Карстерс проигнорировал, ибо уже повернулся к нему спиной и исчез в кабинете. В 6:20 Титус подъехал к гостинице в окрестностях Гилфорда и отыскал там телефонную будку. Первый день Карстерс на всякий случай дал ему свой номер, не включенный в телефонные справочники. Юноша вынул письмо из Сомерсет-хауса, обернул трубку носовым платком и набрал номер могильников. На том конце провода тотчас откликнулся знакомый голос. «Карстерс слушает вас. Кто говорит?» «А, мистер Карстейн», — произнес Кроу. «Если не ошибаюсь, вы сказали Карстейн». Возникла недолгая пауза. Наконец старик произнес. «Да-да, Карстейн, вы не ослышались. Полагаю, вы из Сомерсет-хауса?» «Верно. Я звоню по поводу вашего запроса относительно некоего мистера Кроу». «Ах да, разумеется, Титус Кроу», — пробормотал Карстерс. «Я давно жду вашего ответа». «Хорошо», — ответил Титус. «Сочетание Титус Кроу встречается редко, и поэтому отыскать человека с таким именем не составило большого труда. У нас действительно имеется запись о его рождении 2 декабря 1912 года». «Великолепно!» — воскликнул Карстерс, не скрывая радости. «Тем не менее», — поспешил продолжить Кроу, — «я должен предупредить вас, что мы, как правило, не отвечаем на подобного рода запросы и потому рекомендуем вам в будущем...» «Я вас понял», — перебил его Карстерс. «Смею заверить вас, что в будущем не стану докучать вам своими запросами». С этими словами он положил трубку, и разговор окончился. Ну вот, кажется, получилось. Титус облегченно вздохнул и тоже вернул трубку на место. Его личность получила официальное подтверждение. Значит, первая линия обороны установлена. А теперь нужно заняться другими делами. Вернувшись в Лондон, Титус первым делом решил навестить одного знакомого, химика по образованию, с которым они вместе учились в Эдинбурге. Звали этого человека Тейлор Эйнсворт, а его интерес к химии ограничивался загадочными, малопонятными ее областями. Это пристрастие отвернуло от него как преподавателей, так и других студентов. Даже сейчас, сделав себе имя в науке, он не раз ловил на себе косые взгляды тех, кто считал его скорее алхимиком, нежели настоящим ученым. Незадолго до описываемых событий Эйнсворт вернулся назад в Лондон и был только рад возобновить старое знакомство. Он с готовностью откликнулся на приглашение Титуса выпить винца в его лондонской квартире, но с одним условием: уйти ему придется пораньше, ибо его ждут дела. Затем Титус позвонил Гарри Таунли, своему семейному врачу. Таунли был старше его лет на 20 и уже давно подумывал оставить врачебную практику ради духовного сана, однако он давно дружил с Кроу и пользовался его доверием. При этом, подобно Эйнсворту, этот врач питал интерес к весьма необычной области знаний. Таунли, которого за глаза нередко называли шарлатаном, твердо верил в гипноз, гомеопатию, траволечение и признавал подобные средства действенным дополнением к традиционным методам лечения. Впоследствии достоинства этих методов стали очевидны, однако в те годы Таунли слыл паршивой овцой среди коллег по профессии. Таланты этих двух джентльменов, столь непохожих на своих приземленных коллег, оказались для Титуса настоящей находкой. Оба прибыли к нему с разницей в считанные минуты. Кроу представил их друг другу, после чего предложил попробовать, разумеется, в крошечных дозах, вино, которое вручил ему в дорогу Карстерс. Он немного отпил и сам, вернее, сделал символический глоток, чтобы только смочить горло. Разумеется, тут же появилось искушение наполнить стакан до краев, однако Титус сумел не поддаться соблазну. «Отлично!» — вынес свой вердикт Гарри Таунли. «Превосходно!» — таково было мнение Тейлора Эйнсворда. «Признавайся, откуда у тебя этот божественный напиток?» С этими словами он взял бутылку и принялся рассматривать этикетку. «Похоже, что арабская». «Судя по этикетке, да», — ответил Кроу. «Здесь написано просто столовое вино. По крайней мере, мои познания в арабском не позволяют сказать большего. Итак, вы оба считаете, что это качественное вино?» Оба его знакомых дружно кивнули. А Таунли признался. «Знаешь, малыш Кроу, я бы не отказался заполучить в свой погреб пару таких бутылок. Раздобудешь?» В ответ Титус покачал головой. «Не хотелось бы», — произнес он и добавил. «У меня такое чувство, будто я уже попал от него в зависимость, а еще после него ужасно болит голова, трещит и раскалывается. Не советовал бы вам его пить, если вы за рулем. Так что, Гарри, на время сегодняшней беседы предложу вам другую марку. Вино, но не такое крепкое, а эта бутыль достанется Тейлору». «Мне?» – переспросил Эйнсворт. Он явно был приятно удивлен. «Хочешь сказать, ты мне ее даришь? Как это мило с твоей стороны!» Он не договорил, заметив, что Титус вопросительно вскинул бровь. «Или это какой-то подвох?» В ответ Титус расплылся в довольной улыбке. «Ты угадал. Подвох. Еще какой подвох? Мне нужен анализ. Хотелось бы знать, что подмешано в это вино. Какое-то снотворное зелье или что-то в этом роде». «Думаю, это будет нетрудно сделать», — произнес Эйнсворт. «Однако мне потребуется образец». «Бери всю бутылку», — сказал Титус. «Можешь делать с ней все, что угодно. Главное, сделай анализ. Я свяжусь с тобой в следующие выходные, если этот срок тебя устраивает». После этих слов он откупорил бутылку куда менее изысканного напитка и наполнил бокалы. «Гарри», — обратился он к Таунли, — «думаю, мне требуется врачебный осмотр. Именно поэтому я и попросил тебя захватить с собой медицинские инструменты». «Что ты говоришь?» — искренне удивился врач. «Но ведь ты с детства здоров, как бык». «Это верно», — согласился Кроу. «Но быкам тоже бывает худо. Вот и я последнее время чувствую себя старой развалиной». И он принялся перечислять свои хвори и недуги. Неожиданные приступы тошноты и головокружения, головные боли, потерю памяти. «Ах да!» – закончил он свои жалобы. «Не исключено, что все это имеет прямое отношение к напитку, который вы оба только что сочли выше всяких похвал». Пока Таунли готовился к осмотру старого пациента, Эйнсворт, сославшись на дела, собрался уехать. Кроу не стал удерживать химика, однако взял с того слова, что он не станет никому рассказывать про вино и необычную просьбу, и Эйнсворт ушел, унося во внутреннем кармане пальто подарок Карстерса. Таунли прослушал грудную клетку и сердце Титуса, затем проверил его глаза. Последняя процедура несколько затянулась. Закончив, врач нахмурился и отложил свои инструменты. Он сел в кресло напротив Титуса, нервно барабаня пальцами по подлокотнику, сделал глоток вина, но озабоченное выражение не покидало его лица. «Ну и?» — не выдержал, наконец, Кроу. «Ну и что ты хочешь от меня услышать?» — ответил вопросом на вопрос Таунли. «Лучше расскажи, чем занимался в последнее время?» Кроу удивленно вскинул брови. «Чем занимался? Со мной что-то не так?» Таунли вздохнул. Вид у него был раздраженный. «Ну ладно, живи как знаешь, малыш Кроу», — проворчал он. «Да, с твоим здоровьем не все ладно. Ничего серьезного, но повод для беспокойства все-таки есть. Во-первых, в твоей кровеносной системе сидит какой-то наркотик. Пульс чересчур редкий, артериальное давление слишком высокое. Есть и другие симптомы, о некоторых рассказал ты сам. Во-вторых, твои глаза. Надо сказать, глаза – это моя специальность, и твои о многом мне говорят. Попробую угадать. Такое впечатление, будто ты в последнее время балуешься гипнозом». «Ничего подобного», – возразил было Кроу, однако голос его предательски дрогнул. Неожиданно ему вспомнился Карстерс. Вот уж кто наверняка обладал гипнотическими способностями. «В таком случае ты испытал на себе гипнотическое воздействие», — произнес Таунли, видимо, сам того не подозревая. «А разве такое возможно?» «Безусловно», — врач снова нахмурился. «Признайся честно, Титус, с кем ты водил компанию в последнее время?» «Я бы и сам хотел это знать, Гарри», — вздохнул Титус. «Но ты меня заинтриговал. Гипноз и потеря памяти, говоришь? Ну что ж...» Он задумчиво потер подбородок. «Послушай, а ты можешь меня разгипнотизировать? Может, сумеем выйти на источник воздействия?» «Постараюсь. Если ты хотя бы раз подвергался гипнозу, то вторично это сделать уже гораздо легче. Ну как, готов?» «Да», — мрачно откликнулся Кроу. «Мне нужно кое в чем разобраться, и если гипноз — это единственный выход, то нечего откладывать». Час спустя, несколько раз погрузив Кроу в транс и выведя его обратно, добрый доктор покачал головой и признал свое поражение. «Теперь я уверен, что тебя загипнотизировали», — произнес он. «Причем это сделал человек, который по части гипноза куда сильнее меня. Помнишь, какие вопросы я тебе задавал, пока ты был в трансе?» Кроу покачал головой. «Что ж, это вполне нормально», — успокоил его доктор. «Удивительно другое. Я не могу выудить из тебя ничего, что касалось бы событий последних 2 недель». «Вот как?» — удивился Титус. «Я могу рассказать о них и так, безо всякого гипноза». «Обо всем?» «Ну, конечно». «Сильно в этом сомневаюсь», — улыбнулся Таунли. «В том-то и загвоздка. Ты просто не знаешь всего. То, что ты помнишь, это еще не вся история». «Понятно», — протянул Кроу и мысленно вернулся к смутным грезам и странным псевдовоспоминаниям о фрагментах какого-то разговора. «Что ж, спасибо тебе, Гарри», — произнес он наконец. «Ты замечательный друг, и я высоко ценю твою помощь». «Слушай, Титус», — в голосе старого доктора звучала искренняя озабоченность, «если я чем-то могу помочь, чем угодно, смело обращайся ко мне. Я...» «Нет-нет, что ты?» Титус выдавил неубедительную улыбку и посмотрел в глаза собеседнику. «Просто я попал в историю, которая никак не укладывается в голове и должен разобраться в ней до конца». «Вот как? Это должно быть и впрямь удивительная история, раз ты упорно отказываешься мне о ней рассказывать». Впрочем, не в моих привычках совать нос в чужие дела. Тем не менее, считаю своим долгом предупредить тебя, чтобы ты принял меры предосторожности. Гарри, ты прав, история и впрямь из ряда вон выходящая, — кивнул Кроу. И только сейчас для меня забрезжил слабый свет в конце тоннеля. Что касается мер предосторожности, это я вам обещаю. Правда, проводив Таунли до дверей, он вспомнил кое-что еще. «Гарри, если не ошибаюсь, у вас было оружие, шестизарядный револьвер». «Да, 45-го калибра. Он достался мне от отца. Я, как и он, питаю слабость к оружию». «Ты же не будешь возражать, если я одолжу его на пару недель?» Таунли посмотрел на него в упор, но в конце концов широко улыбнулся. «Разумеется, какие могут быть вопросы?» – произнес он. «Занесу его завтра. Однако имей в виду, порой излишняя осторожность может только навредить». Титус плохо спал той ночью, и утром в пятницу 18 января проснулся словно от удара в бок. В горле першило, глаза налились кровью и соднили. Первая мысль была о бутылке вина, подаренной Карстерсом. Вторая – о Тейлере Эйнсворде, который сейчас держал бутылку у себя. Титус кое-как заставил себя подняться с постели и на нетвердых ногах направился в ванную. Стоя под душем, он ругал себя последними словами. Ну почему он отдал Эйнсворду целую бутыль, если можно было ограничиться образцом? Впрочем, остатки сна вскоре выветрились, и на их место пришла способность рассуждать здраво. В результате Титус вышел из ванной в задумчивом, если не мрачном расположении духа. Сейчас его воспаленному горлу не помог бы никакой кофе, и хотя было еще до смешного рано, Титус достал из буфета недопитую бутылку обычного вина. После пары стаканов ему ощутимо полегчало, однако через час боль вернулась с прежней силой. И тут пришел Гарри Таунли с револьвером. Заметив страдания Титуса, врач осмотрел его, после чего заявил, что проблема имеет психосоматический характер. «Что?» – хрипло переспросил Кроу. «Уж не хочешь ли ты сказать, что я все это придумал? В таком случае у меня на редкость живое воображение». «Нет», – спокойно возразил доктор, – «я ничего подобного не говорил. Я лишь сказал, что причина кроется не в теле, и лечить, соответственно, надо не его». «Его, его!» – воскликнул Кроу. «Но вчера вечером я отдал бутылку». «Вот как?» – Таунли вопросительно вскинул бровь. «Уж не похмельный ли это синдром?» «Не в привычном смысле», — отозвался Кроу. «Послушай, Гарри, у тебя не найдется времени еще разок погрузить меня в транс. Мне хотелось принять кое-какие меры предосторожности, прежде чем возвращаться к тому странному делу, о котором мы говорили накануне». «Неплохая мысль. По крайней мере, попробуем вылечить твое горло. Если проблема носит психосоматический характер, то мне, возможно, удастся избавить тебя от боли. Помнится, когда я работал с заядлыми курильщиками, получалось неплохо». «Отлично», — произнес Кроу, «но я бы хотел попросить тебя еще кое о чем. Если я сообщу тебе имя одного человека, возможно ли внушить мне, чтобы я никогда больше не поддавался его влиянию, чтобы он не сумел бы меня загипнотизировать?» «Задача не из легких», — ответил врач. «Но так и быть, попробую». Спустя полчаса Таунли щелкнул пальцами, и Кроу вышел из транса. В горле першило уже гораздо меньше, а когда они с Таунли вышли из дому, боль уже не мучила его. Они вместе пообедали в ресторане, после чего Титус поймал такси и в одиночестве направился в Британский музей. Он не первый раз входил под своды этого внушительного здания. Бывая здесь довольно часто, юноша завел знакомство с куратором отдела редких книг, энциклопедически образованным человеком. Это был высокий поджарый джентльмен с пронзительным взглядом и едким язвительным чувством юмора. Названный отдел находился в его ведении вот уже 30 лет. Звали куратора Седжвик, но Титус обращался к нему не иначе, как сэр. «Как? Снова вы?» – поприветствовал юношу Седжвик. «Так вам никто не сказал, что война давно закончилась? И какой же шифр вы намерены взломать на сей раз?» Надо сказать, этот вопрос застал Титуса врасплох. «Я даже не подозревал, что вы в курсе», – пробормотал он. «В курсе? Еще как в курсе! Ваше начальство дало мне указание всячески содействовать вам в работе. Или вы думали, что я бегаю по музею, выполняя просьбу первого встречного посетителя?» «На этот раз», – честно признался Титус, – «я по собственным делам. Или для вас это что-то меняет?» Седжвик улыбнулся. «Отнюдь, приятель. Главное, скажите, что вам нужно, и я постараюсь вам помочь. Что вас интересует? Шифры, коды, криптография в целом?» «Боюсь, вы не угадали», – ответил Кроу. «Возможно, моя просьба покажется вам несколько странной, но я ищу книги о культе червя». Его собеседник нахмурился. «Культе червя? Человека или животного?» «Простите, я вас не понял», — сознался Кроу. «О культе анилид, представителей рода ламнебрисиды, или же человека-червя?» «Человека-червя?» «Да, но только с большой буквы», — Седжвик хитровато улыбнулся. «Я имею в виду датского врача-анатома Оле Ворма. Жил, если не ошибаюсь, в конце 16 века. У него было немало последователей. Отсюда пошло слово «вормианский», которое относится к его открытиям. Смотрю, вы с каждым днем все больше и больше напоминаете энциклопедический словарь. Шутливо пожаловался Кроу. Однако его улыбка тут же сменилась насупленным выражением лица. «Оле Ворм, говорите? Латинизированная форма имени случайно не Олаус Вормий? Старый Вормий, который перевел греческий некрономикон? Нет, это никак невозможно. Он жил в 13 веке». Кроу нахмурился и потер лоб. «Сэр», — произнес он, — «вы немного меня запутали. Я имел в виду культ червя как животного, культ анилид, если вам так больше нравится, поклонение могильным личинкам». Теперь настала очередь Седжвика хмурить брови. «Личинкам?» – воскликнул он. «Так вот вы про каких червей! Могильные личинки – это совершенно другая группа, если, конечно, вы имеете в виду... Не попадались ли вам на глаза мистерии червя?» Кроу даже ахнул от неожиданности. «Мистерии червя!» В библиотеке Карстерса он видел том с таким названием. Более того, держал его в руках. Вышедшее из-под пера Людвига Прина сочинение, озаглавленное «De Vermis Mysteries». «Я угадал», — поинтересовался Седжвик, заметив выражение его лица. «Прин!» — воскликнул Кроу. «Если я не ошибаюсь, он был фламандец». «Верно. Чародей, алхимик и некромант. Его сожгли в Брюсселе. Он написал книгу, уже сидя в тюрьме, незадолго до казни. Рукопись каким-то образом попала в Кёльн, где и была опубликована после его смерти. А у вас есть ее экземпляр на английском?» Седжвик улыбнулся и покачал головой. «Кажется, такой экземпляр существует. Примерно в 1820 году некто Чарльз Легетт выполнил перевод с немецкой старопечатной версии. К сожалению, его нет в наших фондах. Если хотите, могу предложить вам оригинал». Кроу отрицательно покачал головой. «Мои познания в старонемецком очень скромны. А как насчет латинской версии?» «У нас имеется только половина перевода. Очень и очень ветхая. На нее можно взглянуть, но к ней нельзя даже прикасаться». «Нельзя прикасаться? Сэр, я хотел бы взять ее домой на время». «Совершенно исключено. Меня просто выгонят с работы». «Тогда немецкую старопечатную версию». В голосе Титуса слышалась мольба. «Можно поработать с ней хотя бы здесь, но так, чтобы мне никто не мешал». Седжвик поджал губы и после некоторого размышления вновь улыбнулся. «Пожалуй, да. А еще мне почему-то кажется, что вам понадобится бумага и ручка. Что ж, идемте за мной». Несколько минут спустя Титус уже сидел в небольшой уютной комнате, а перед ним лежал раскрытый фолиант. Юноша быстро понял, что его ждет непростая, практически невыполнимая задача. Тем не менее, он отказался сдаваться. Седжвик, заглянув к нему через пару часов, застал Титуса, склонившимся над испещренными причудливой средневековой вязью страницами. Услышав, что библиотекарь зашел его проведать, Кроу оторвал глаза от книги. «Это именно то, что я искал», — произнес он. «Думаю, это вот здесь, в главе под названием «Сарацинские ритуалы». «Ах, зловещие обряды сарацин!» — воскликнул Седжвик. «Что же вы мне раньше не сказали? Ритуалы у нас есть в переводе». «На английский?» — Титус даже подскочил на стуле. Седжвик кивнул. «Анонимный труд принадлежит некоему неизвестному служителю церкви. Как вы понимаете, я не могу гарантировать его верность, однако если вы настаиваете...» «Еще как настаиваю!» — с жаром воскликнул Кроу. Седжвик мгновенно посерьезнел. «Послушайте, мы скоро закрываемся. Если я раздобуду для вас книгу, вернее, если позволю взять ее домой, то вы должны дать мне слово джентльмена, что вернете ее в целости и сохранности. Признаюсь честно, пока не получу ее назад, я не буду находить себе места». «Даю вам слово», — поспешил заверить его Титус. Спустя 10 минут Седжвик уже провожал его к выходу. «Как по-вашему, — спросил по дороге Кроу, — откуда Прин, уроженец Брюсселя, знал так много о черных ритуалах, распространенных у сирийских и арабских кочевников?» Седжвик в очередной раз подтвердил свой титул «ходячей энциклопедии». «Помнится, я где-то об этом читал», — проговорил он. «Прин немало странствовал по свету и какое-то время жил среди сирийских мудрецов у подножия Джебель-эль-Ансария. Думаю, именно там он набрался этих знаний. Переодетый нищим или юродивым, он вместе с другими членами ордена совершал паломничество к самым темным и нечестивым местам на земле, в которых чаял найти ключ к тайнам демонологии. Помнится, выбор одного из таких мест очень меня удивил, ибо расположено оно на берегах Галилейского моря. Старина Прин обитал там какое-то время среди руин. Более того, он упомянул о нем в своей книге». Седжвик на мгновение задумался. «Как же оно называется?» Запамятовал. «Хоразин», — подсказал ему Кроу, чувствуя, как чьи-то холодные пальцы сжимают его сердце. «Точно», — согласился Седжвик и одарил своего собеседника уважительным взглядом. «Знаете, порой мне кажется, что вы метите на мое место. Ну ладно, позаботьтесь лучше о книге, которую я вам дал». Тот вечер, а также всю субботу и воскресенье, Кроу провел за изучением сарацинских ритуалов, пусть даже в куцей английской версии начала XIX века, выполненной неизвестным священником. И хотя юноша тщательнейшим образом проштудировал каждую страницу, сам опус его несколько разочаровал. Из пространного предисловия можно было извлечь куда больше пользы, чем из самого текста. Неизвестный священник, судя по всему, посвятил немало времени изучению жизни Людвига Прина, чего никак не скажешь о самом переводе. В предисловии автор многословно рассуждал о происхождении Прина, его образе жизни, странствиях, источниках его познаний и чародействе. Довольно часто священник ссылался на другие главы труда, посвященные духам-покровителям, демонам мифологического цикла Ктулху и тому подобным вещам. Но как только настало время запечатлеть приновские богохульства на бумаге, автор явно терялся. Возможно, мешали его собственные религиозные убеждения. Вновь и вновь Кроу позволял автору увлечь себя к черте, за которой, казалось, его ждали ужасные откровения. И всякий раз неизвестный священник не решался раскрыть тайный смысл богохульного опуса Прина. Например, в книге имелся пассаж, включавший в себя довольно интересный отрывок из «Аль-Азифа» Аль-Хазреда, где безумный араб ссылался на своего предшественника Ибн Скакабао. Великая мудрость была дана Аль-Хазреду, который видел деяния червя и хорошо их знал. Его слова полны загадок, но больше всего их там, где он описывает склепы червей-колдунов древнего Ирема и подвластные им чары. «Подземные каверны, — пишет он, — существуют не для любопытных глаз, ибо их чудеса ужасны. Проклята та земля, на которой мертвые мысли живут в новых воплощениях, и порочен тот разум, что не имеет головы». Мудро сказал Ибн Скакабао, что счастлива та могила, в которой не лежит колдун, и счастлив тот ночной город, в котором все колдуны обращены в прах. В старину говорили, что душа, купленная дьяволом, не спешит из кладбищенской глины, но кормит и учит червя, который ест, пока из гнили не появится ужасный росток жизни, пока безумные мусорщики не навощат его искусно, чтобы не рассердить, и не раздуют, чтобы раздражить. Огромные норы роют втайне там, где нужно быть земным пором, и где научатся ходить те, кто должен ползать. В Сирии я, Людвиг Прин, собственными глазами лицезрел, как колдун многих лет без числа переселился в юного человека, чье число он сумел разгадать, произнеся в урочный час заклинание червя. И вот что я видел. Примечание редактора. Описанное Прином переселение чернокнижника в тело другого человека слишком ужасно и омерзительно, чтобы допустить к нему неподготовленного читателя. Нетрудно представить, какую досаду испытал Титус Кроу, прочитав этот пассаж. Однако именно он явился первым ключиком к разгадке мотивов и сущности Карстерса. «Откройся, юноше, вся правда», он наверняка отказался бы в нее поверить. Ключ скрывался в упоминании, что чернокнижнику стало известно число юного человека. Прочитав эту строчку вторично, Титус вспомнил свою первую встречу с Карстерсом, когда тот проявил неожиданный интерес к дате его рождения. Кроу тогда солгал ему, вернее, прибавил себе 4 года, назвав в качестве даты 2 декабря 1912 года. Сейчас же он впервые задумался об этой дате с точки зрения нумерологии, к знатокам которой не без основания себя причислял. В традиционной системе сложение цифр в дате 12 декабря 1912 года давало следующий результат. 2 плюс 12 плюс 1 плюс 9 плюс 1 плюс 2 равно 27. Сложение двойки и семерки давало, в свою очередь, девятку. Кроме того, 27 – это 3×9. Девятка же символизирует собой либо смерть, либо великие духовные или умственные достижения. Если бы дата была подлинной, это открытие подкрепил бы и тот факт, что имя Титус Кроу состояло из 9 букв. Прибегнув к несколько иной системе, Титус получил следующую сумму. 2 плюс 1 плюс 2 плюс 1 плюс 9 плюс 1 плюс 1 равно 18. Единица и восьмерка тоже складывались в девятку. Или же 18 – это 3×6. 3×6 – число зверя в Откровении Иоанна Богослова. Неожиданно голова у Титуса пошла кругом. Смутно. Где-то в самом далеком уголке сознания он услышал голос. «Его числа благоприятствуют нам, благоприятствуют, благоприятствуют». Но чуть он попытался вспомнить, где слышал этот трубный глаз, как тот ускользнул от него со словами: «Это был сон, просто сон, хранить его в памяти совершенно не стоит, ведь это лишь сон, сон, сон». Титус встряхнулся и даже бросил ручку, потом снова ее поднял. Он обвел глазами знакомую комнату, как человек, который только что очнулся после кошмара. «Еще как стоит, черт возьми!» — воскликнул он. «Это я вам говорю!» Разумеется, на это восклицание некому было ответить. Позднее, подкрепившись кофе и твердо решив продолжать, Титус прибег к каббалистической системе, в которой для каждой буквы алфавита существует своя цифра, и сумма цифр имени дает ваше личное число. Поскольку в этой системе девятка отсутствует, Титус ожидал несколько другой результат. Таким образом, его имя, Титус Кроу, можно было представить как сумму цифр, что равна 36, или дважды по 18, удвоенное число зверя. Цифры благоприятствуют, да, но вот только кому? Явно не ему, Титусу Кроу. Выходит, Карстерсу. И Титус Кроу в задумчивости опустил ручку.